до сосновой рощи, нашел там двух удрученных жизнью лесорубов и обрисовал им новую задачу. Особого энтузиазма мои слова не вызвали. Однако социальный рейтинг оказался слишком лакомой приманкой, хотя никто до сих пор толком не представлял, как именно он работает. Апнуть его хотели абсолютно все. Валим деревья, чистим их от веток, делаем бревна метров 4 длиной или 5. Начали. Когда Амели перевела к нам отряд из 5 весьма скептически настроенных глиномесов, большая часть работы уже была сделана. Нам осталось срубить всего 3 или 4 дерева. С этой задачей мы могли справиться даже втроем, так что остальным пришлось заняться перетаскиванием готовых бревен в сторону берега. Искренней радости по этому поводу в глазах игроков я не увидел, но отказываться никто из них не стал. Квест успел зарегистрироваться у каждого волонтера, и скипать его было бы чертовски глупо. «Еще чуть-чуть! Тащим!» Процесс сборки здоровенного плота оказался достаточно сложным. Несмотря на помощь десятка человек, выровнять бревна, проложить фиксирующие брусья и закрепить всю конструкцию мне удалось только минут через 40. Правда, затем все пошло как по маслу. Я перебрался на аукцион, купил там несколько порций смолы, лично промазал каждый узел и получил таки готовые изделия. Большой самодельный плот низкого качества, пригоден для пересечения озер, сплавов по тихим рекам и кратковременных морских путешествий. Способен участвовать в перевозке незначительных грузов, а также людей. Отлично! Ждите здесь, ничего не трогайте, я к пузанчику. Наслаждавшийся ужином, Ярл уже ощутимо клевал носом и готовился к отходу на боковую. Однако я успел вовремя. «Задание выполнено!» «Какое задание, малыш?» «А, это задание? Корабль готов?» «Все сделано. Мы с командой ждем воинов, которых нужно перевести к Олафу Мудрому». «Хорошо, хорошо. Иди на берег, они скоро придут». Вернувшись к валявшемуся на камнях плоту, я спохватился, приказал бездельничавшим игрокам срубить пару веток и сделать из них хоть какое-то подобие весел. А затем ненадолго впал в ступор. Габариты плота не позволяли засунуть туда весь отряд дровосеков и бревноносцев, так что мне следовало выбрать одного или двух помощников. А более-менее знаком я был только с Амели. «Так, народ, строимся здесь, делаем счастливые лица. Как только припрутся неписи, я расскажу о ваших заслугах и можете идти. Ты иди сюда, поможешь грести». «И что? Нам тоже квест зачтется?» Недовольно прищурился бывший глиномес, а ныне ценный член островного сообщества с ником Валерон. «Или кидок?» «Главная награда все равно у меня будет, но вам тоже что-нибудь достанется». «Точно?» «Абсолютную гарантию дает только страховой полис. Откуда мне знать правила этой долбанной игры?» «Забей, Валерик!» — махнул рукой второй помощник. «Он все равно почти все сам сделал. Мы только бревна отнесли и веревки держали». «Тихо! Идут!» Явившийся на берег в компании отряда из 4 мрачных воинов Свальдо несколько секунд внимательно рассматривал плот, а затем нехотя кивнул. «Сгодится. Тебе кто-нибудь помогал?» «Все эти люди?» — обвел я широким жестом притихших игроков. «Без них я бы не справился». «Тогда завтра можете отдыхать», — царственно кивнул викинг. «Дам вам приют бесплатно». «И все?» — переспросил Валерон. «Просто минус дань?» «А чего еще ты хотел? Отдельный дом? И десяток наложниц?» «Было бы неплохо. Когда у меня появится лишнее, обязательно получишь. Но за приют пока что будешь платить, как раньше». Кто-то из игроков невоспитанно хрюкнул, однако у строптивого игрока хватило смекалки вовремя заткнуться и не усугублять ситуацию. Так что представление закончилось. «Ты, отвези их к Олафу. Будет сделано. Народ, помогите столкнуть это дерьмо в воду». Волонтеры без лишних слов дотащили плот до полосы прибоя, мы с Амели тут же на него перебрались, а недовольные воины последовали за нами, благоразумно устроившись в самом центре конструкции. Сразу после этого путешествие началось. «Греби вон туда!» — ткнул я в темноту указательным пальцем. «Близко к краю не стой, а то рыбы сожрут». «Рыбы? Сейчас увидишь». Первые несколько минут прошли относительно спокойно. И до меня внезапно дошло, что я упускаю шикарный момент для продвижения канала. А маленький ролик с путешествием на другой остров мог стать настоящим лекарством, запросто перекрывающим недавний позор. «Греби, греби! На рыб не отвлекайся!» Запустить трансляцию получилось легко и быстро. Убедившись, что поток действительно идет, я встал в картинную позу, зафиксировал в поле зрения весь плот, а затем начал вещать. Как вы все знаете, первый блин вышел комом. Однако я не бросил начатое дело. Изучил кораблестроение, построил новый плот и доплыл-таки до нужного острова. Именно это стало причиной расширения нашей базовой территории. Благодаря успешным переговорам я добился того, что влияние... «Они веревки жрут!» — послышался испуганный крик девушки. «Серьезно так жрут?» «А, блин! Ладно, расскажу позднее». Очистка плота от застрявших в смоле тварей заняла пару минут. Потом до меня дошло, что такими темпами плот вообще никуда не дойдет. И я принялся ожесточенно грести, зорко следя за лезущими из воды мобами. О разговорах пришлось забыть. Однако убитые твари сполна отплатили мне за беспокойство. Благодаря череде блистательных побед клещ получил свой третий уровень. «Бревно шатается! Слева! Сейчас!» Хорошо еще, что мне хватило ума сделать конструкцию с максимальным запасом прочности. Когда впереди показался берег, около трети крепежных планок оказались безвозвратно испорчены. Но бревна все еще продолжали держаться вместе. Во второй раз выбросить плавательное средство на сушу у меня не получилось, но миссия все равно завершилась успехом. Как только земля оказалась в пределах досягаемости, четверка викингов бодрым табунком пробежала мимо меня, десантировалась на остров и целеустремленно направилась к дому отшельника. Я, отчаянно матерясь и пытаясь не споткнуться о разбросанные повсюду валуны, бросился за ними. «А мне что делать?» — донесся из-за спины возмущенный голос девушки. «Эй! Жди! Я сейчас!» Завершение квеста прошло в штатном режиме. Бойцы отрапортовали вышедшему навстречу старику о готовности защищать его от врагов. Тот лениво махнул рукой и пригласил их в дом, после чего обернулся ко мне. «Спасибо, малыш! Ты сделал большое дело!» «Да не вопрос. Если хочешь, можешь заняться обустройством этого островка. Нам тут еще многое предстоит сделать». «Обязательно, но не прямо сейчас». «Дело твое», — пожал плечами волк. «Если надумаешь, приходи». Дверь закрылась. Я остался в одиночестве, рассматривая очередное системное сообщение. Награда за выполненное задание оказалась не совсем такой, как я думал, но все равно очень даже приятной. «Вы успешно расширили подконтрольную вашей общине территорию. Ваша харизма увеличена». «Харизма, значит?» «Ну ладно». «Что за сарай?» — поинтересовалась догнавшая меня Амели. «И где эти жлобы?» «Внутри сидят. Мага оберегают». «А квест?» «Квест закончился». «Тебе ничего не прилетело?» «Да вроде бы нет». «А, стоп! Репутация в плюс ушла». «Не стоит благодарности». Девушка неопределенно хмыкнула, затем глянула куда-то в темное небо и махнула рукой. «Все, я аут. Завтра увидимся». «Счастливо». Дождавшись исчезновения помощницы, я тяжело вздохнул, повысил восприятие за счет добытого в схватке с рыбами очка характеристик, после чего тоже отключился, даже не потрудившись напоследок выдать какой-нибудь пафосный спич для благодарных зрителей. Благо, что их на моей текущей трансляции, в принципе, не наблюдалось. Глава 5. Следующий день начался с неожиданных лично для меня хлопот. Я как-то упустил из виду, что родители польстились на чертовски горячий тур и не был готов к организованной ими суете. Правда, спустя 2 часа повышенной активности все приготовления незаметно подошли к логическому финалу и настал маленький перерыв. Мать тут же отправилась на кухню, отец со вздохом облегчения растянулся на диване, а вот я оказался в полупозиции. Мне очень хотелось вернуться в игру. Но делать это за час до отъезда родных в аэропорт было как-то стрёмно. Отдыхать тоже не хотелось, а список актуальных дел внезапно закончился. Паспорта лежали строго на положенных местах, полученные год назад визы все еще действовали, регистрация на рейс прошла успешно, моя помощь никому не требовалась. «Что, подсел на игрушку?» «Ну так, более-менее». «Вижу, вижу», — усмехнулся отец, блаженно потягиваясь и душераздирающе зевая. «Авантюра с донатом прошла?» «На все 100%, даже на 200». «Это хорошо. А что там у тебя дальше в планах? Как нагибать будешь?» «Ну, зрители у меня уже есть. Один даже донат закинул, целую крону. Правда, обгадил меня по самое не могу». «То, что обгадил, это норма». «А почему крону? Обычные деньги не судьба была отправить?» «Да я запрет выставил». «Ну и зря. Это же оверпрайс для донатов. Мало кто захочет столько отдавать. Поставь минимальный ценник в 5-ку и наслаждайся. Пусть резвятся». «Думаешь?» «Само собой. Главное, настрой автоматическую конвертацию донатов в кроны, чтобы раньше времени налоги не платить». «А откуда ты это все знаешь?» — с некоторым подозрением в голосе спросил я. «Ты же давно играть бросил». «Ну так индустрия-то все равно интересная. Стримы идут, значит?» «Да, но вы их лучше не смотрите. Неудобно как-то. Без сопливых разберемся. Уже понял, во что качаться будешь?» «Черт его знает. У меня главная цель — это вырваться за пределы освоенной территории. Словить там что-нибудь очень крутое, нахапать много уровней и одним махом вырваться в топы». «А что мешает?» «Ну, вчера с миром знакомился. Квест социальный сделал». «И как это помогло тебе выйти из зоны комфорта?» «Так я все равно вышел. Доплыл до соседнего острова, закрыл там серьезный квест и апнул харизму». «Ну-ну. Ты бы лучше посоветовал, как перса развивать». Отец неопределенно хмыкнул, а затем пожал плечами. «Классика же. Если идешь туда, где твою задницу будут рвать на британский флаг, Денис...» «Да успокойся ты, он уже взрослый. Короче, если полезешь туда, где тебе каждый первый монстр будет ставить раком и жестоко любить...» «Денис! Дверь закрой и не слушай. Короче, при таком раскладе упарываться в силу, ловкость, дамаг и прочую фигню смысла нет. Тебе нужно восприятие и скрытность. Все. Скрытность я уже прокачал. Точнее, прокачал разведку, но это вроде как скрытность. Ты должен видеть всех, а вот тебя видеть не должны. Бабло еще есть?» «Есть, а послезавтра еще прилетит». «Собери себе максимально топовый гир на инвиз. Топовый по инвизу, донный по статам и требованиям. А дальше уже иди, куда душе угодно». «Так, мальчики», — оборвала наш диалог, появившаяся в дверях мать, «хватит болтать о всяких глупостях. Идите есть и вызывайте такси. Бегом!» Последовал новый период активности, во время которого я успел проглотить 2 горячих бутерброда, а затем отправился таскать чемоданы. Прощание с родителями вышло достаточно сумбурным. Мама попыталась рассказать о том, что есть в холодильнике и что надо покупать в магазинах. Отец изо всех сил старался ее перебить и дать мне самые последние рекомендации по нагибу донных крабов. А куривший возле машины таксист наблюдал за этим с откровенным удивлением, но не вмешивался, справедливо полагая, что лишние деньги за ожидание ему никак не повредят. К счастью, спустя какое-то время этот театр абсурда закончился. Я успешно вернулся домой и тут же залез в капсулу. Первым делом мне захотелось прочитать комментарии к своему последнему видео. Судя по уведомлениям, их там скопилось достаточно много. Так, «Так, ага. Рыбы и крабы. Так слить этому ракану, это надо уметь. Рыбы возле стартовых локаций очень тупые. Их сейчас фармят все, кому не лень». «Ага, фармят. Мы попытались фармануть, но они наш плот раздербанили на части и всех сожрали. Опыт тупо сбросился. Профита ноль. Крабы должны страдать, даже если это рыбы. Вас сожрали тупо из-за того, что никто не догадался кораблестроение качнуть. У тех, кто веревки и швы смолой промазывает, эти мобы тупо застревают. Стрим глянь, там же все видно». «Мне больше интересно, как он этот квест получил. У нас один деятель дважды пытался с соседним островком законтачить, но ему там лишь разогрели пукан до температуры плавления вольфрама. Трением, я полагаю?» «Не уточнял. У клеща харизма есть. Он ее на первом стриме брал». «И что? То, что именно харизма дает возможность вступать в диалог с неписями. Если она отсутствует, то шансов нет. Надо будет колечек соответствующих набрать». «А нету колечек, бро! Социальные навыки только за счет квестов поднимаются». «В целом интересно. Ничего не понятно, но интересно. Убогий стример». «Да, лучше уж фантома глянуть. Тот хоть и насасывает, но не так скучно». «Который из Перекрестка?» «Ага. Решил повторить былой успех, но пока что сидит в какой-то заднице и фигней страдает. Спорю на крону, что разрабы ему режим угнетения включили». Читать про фантома мне было лень. Так что я выбрался на главную страницу форума и принялся изучать топики, напрямую связанные с механикой игры. По большей части там озвучивались самые базовые и прописные истины. Однако время от времени встречались и достаточно ценные крупинки информации. В частности, я наконец-то узнал, как принудительно активировать свое восприятие, а также интегрированную в некоторые умения справку. «Прищурься, баран!» «Сам баран!» «Если прищуриться, то врубается режим тактического бинокля. На первом уровне от него нет никакой пользы, но дальше будет лучше. У меня есть знакомый, который нехило так задонатил и восприятие поднял до 18. У него после активации любое дерьмо сразу же начинает подсвечиваться. Интересный навык. Но я бы хотел, чтобы подсвечивались нужные вещи, а не дерьмо. Там чел, похоже, профу-ассенизатора качает. Лучше профа-ассенизатора, чем профа-аннигилятора, если вы понимаете, о чем я. Донаторы они такие, своеобразные, мягко скажем. Это называется эксцентричность, уважаемые крабы. Судя по отсутствию реакции на мою шутку, в треде одна школота, олдфаги вымерли. «Олдфаги повзрослели и смотрят на тебя с удивлением. Лучше про тактический бинокль расскажите». «Да нечего там рассказывать. Прищурился, включил. Больше восприятия, больше информации, все». «А китайцам что делать? Им надо глаза открывать? У них бинокль встроенный, получается. Читеры. Фу, мерзкие расисты в теме. Срочно забанить. Силам тьмы пофиг. Осуждаю силы тьмы». «И расизм. И крабов». «Крабы, крабы!» — проворчал я, закрывая тему. «Как 20 лет назад мозгов не было, так и сейчас. Икринки донных мокриц, блин». Следующий момент, который мне очень хотелось выяснить, касался покупки расходников. Платить целую крону за литр смолы или моток самой обычной веревки было чертовски обидно. Поэтому у меня в душе теплилась определенная надежда на то, что ушлые игроки смогли как-то решить эту задачу. Увы, но реальность оказалась гораздо хуже самых мрачных ожиданий. Вместо ответа на свой вопрос я обнаружил целое исследование, посвященное экономической модели игры. Как разработчики вас обдирают? «Привет, народ! Вы когда-нибудь задумывались, сколько денег стоит поиграть в эту игру? Начнем с того, что разработчики позиционируют ее как полностью бесплатный проект, где абсолютно любой желающий может получать ту же самую зарплату, что и в реале. Это очень важный момент. А теперь вспомним, что у нас здесь требуют по умолчанию. Любой интерактивный пакет, хоть стримерский, хоть пользовательский, отнимет у вас 20 крон в месяц. Это просто для того, чтобы иметь полную коммуникацию с внешним миром. Дальше с вас возьмут еще десятку за безопасное хранилище предметов. А вишенкой на торте является оброк, который вы незаметно отдаете неписям. Крона в день, 30 в месяц. Итого, комфортная игра в течение месяца будет стоить вам ровно 60 крон. Или почти 65 тысяч рублей, если по текущему курсу. А теперь, мои доверчивые мохноногие крабы, у меня есть для вас маленький-маленький вопрос. Кто-нибудь из вас уже получил в игре те самые кроны? Именно в игре, не на аукционе. Сам ты краб. Делики без проблем обнуляют оброк, мультимедийный пакет для нормальной игры не нужен. А хранить в сундуке пока что вообще нечего. Ничтожная икра ощипанного лангуста. Я написал про комфортную игру. Если тебе нравится страдать, то страдай. Силы тьмы будут негодовать? Они на этой игре какие-то пассивные. ТС прав, но не до конца. Любой нормальный игрок действительно сможет здесь заработать. Например, торговцы сейчас варятся как твари, продавая лохам расходники. Там на аукционе слишком тупое ограничение на минимальный ценник. Хотели почистить торги от мусора, а в результате мусор продается по заоблачным ценам. Самое забавное, что он реально продается. Если тебе прямо сейчас нужны гвозди, а их вокруг тупо нет, тебе придется залезть на торги и отдать крону. Вангую, что там пойдет горизонтальная инфляция. Типа сейчас за одну крону дают один гвоздь, а через неделю будут давать уже целый мешок. Да эти барыги уже начали допинговать. Наверное, покупателей нет. Если по теме, то игрушка нас однозначно куканит. Я уже 1040 потратил на какую-то фигню. И еще ничего толком взамен не получил. Рублю камни, как последний дурак. Это твоя зона комфорта. Смирись и никуда не уходи. Это его призвание. ТС поднял один очень важный вопрос. Насколько я знаю, в игре еще никто не получил ни одной кроны. Они выдаются за донат, потом расползаются по игрокам, а потом вымываются системой. И все. Спустя какое-то время нам снова придется донатить. Это тебе придется донатить. А нормальные пацаны будут на тебе зарабатывать. Еще и на биржу серьезный отток золотишка идет. Там же мамкины трейдеры сейчас вовсю кронами торгуют. На старте загнали ценник в два раза выше официального курса. Впарили все это добро каким-то неудачникам и свинтили обратно. Кстати, да, в игре-то комиссии нет. А вот за вывод крон на биржу компания сходу 10% режет. Получается, компания умная, а ТС обиженный краб, так что ли? Комментарий уничтожен силами тьмы. Топик-стартер красавчик. Отважно бросился с открытым ртом на заросли упругих пенисов. Комментарий уничтожен силами тьмы. Надо же! А я думал, что его с первого раза выпилили. Самое интересное, что разработчики не трогают эту тему. Да им плевать! Экономическая модель игры стала чуть понятнее. Однако это никак не помогло мне определиться с ближайшими планами. Душа требовала окунуться в социалку, вырубить все имеющиеся на острове деревья, прокачать дровосека и заняться строительством причала. Здравый смысл подсказывал, что наиболее эффективным способом развития будет выход в море и уничтожение легионов тупых рыб. А глобальный план требовал немедленно закупиться снаряжением, построить новую лодку и отправиться в дальние края. Ладно, глянем, что там есть. За время моего отсутствия ценник на колечко поднялся до 15 крон. Тратить больше на безделушку редкого качества никто не торопился. А вот корона пользовалась заметно большей популярностью. Будущие маги разогнали ценник уже до 320 монет и явно собирались продолжить это богоугодное занятие. Убедившись, что финансовая гибель клещу пока что не грозит, я закрыл собственный раздел аукциона, открыл общий и начал сортировать тонны собранного там хлама. Первым делом были отфильтрованы все предметы редкого и обычного качества. Я рассчитывал сразу купить что-нибудь хорошее, а не довольствоваться временными затычками. Следующим моментом стало ограничение по требованиям. Мне откровенно не хотелось ради одной единственной шмотки 2-3 недели качать героя. Последний момент касался бонусов к скрытности и восприятию. Я принял близко к сердцу совет отца и решил им воспользоваться. В итоге у меня перед глазами возник список из 7 позиций, 5 из которых тут же отправились в мусорную корзину из-за непомерной жадности продавцов. Требовать 2-3 тысячи крон за одну вещь мог только откровенно рассорившийся с головой человек. А вот последние 2 строчки требовалось как следует изучить. Покров ночи. Легендарный предмет 30 уровня. Прочность 25-25. Требует 5 силы. Требует 5 ловкости. Требует 5 интеллекта. Плюс 10 к восприятию. Уменьшает базовую заметность персонажа на 25%. Плюс 1 гнездо для инкрустаций. Высветившаяся передо мной мантия выглядела достаточно симпатично. Глубокий черно-синий цвет обеспечивал некую изысканность, а пробегавшие по мягкому бархату искорки напоминали о звездном небе. Сногсшибательных бонусов на предмете не имелось, выступать в качестве брони эта тряпка не могла, однако все остальные параметры удивительно точно соответствовали моим запросам. Бонус к восприятию должен был проявить характеристики враждебных монстров. Дырка для руны позволяла забыть о ворах, а 25-процентный буст скрытности вообще являлся чем-то невообразимо восхитительным. Правда, отдать за это счастье предлагалось ровно 200 крон. Чертов продавец не стал задирать планку до небес, не захотел рисковать и тратить время на аукционе, а просто назначил ту цену, которая показалась ему справедливой. Ушлый, блин! Второй предмет оказался заметно проще и стоил дешевле. Всего за полтинник мне предлагали купить абсолютно бесшумные сапоги с бонусом к скорости передвижения. Ценник, опять же, выглядел более-менее приемлемым, но позволить себе сразу 2 покупки я никак не мог. А в этой ситуации выбор был вполне очевидным. Пришлось собраться с духом, забрать с торгов понравившуюся мантию, затем добавить к списку покупок руну Олд и, наконец, отправиться в игру. Непомерные траты следовало каким-то образом компенсировать, хотя бы за счет тупых рыб. «О, надо же, кто к нам явился!» — раздался у меня над ухом голос ультиматора. «Ты что тут ночью замутил?» «В смысле?» «Народ с самого утра пытается до соседних островов добраться», — объяснил наш самопровозглашенный лидер, делая неопределенный жест рукой. «Бросили камни, глину, все остальное. Лезут строить свои дырявые плоты и дохнут. Нормальная работа стоит». «А, ну это бывает. Говори, в чем дело?» «Дело в том, что я доплыл до острова, выполнил квест и расширил территорию. Те, кто мне помогал, на сегодня освобождены от обязаловки. Остальным тоже хочется». «А почему у других плоты не получаются?» «Руки из задницы растут». «Слушай, Клещ!» — перешел на доверительный тон ультиматор. «Мы же тут в одной лодке. Если развитие локации загнется, всем хуже станет. Может, не будешь лезть в бутылку?» «Так я и не лезу. Чтобы сделать нормальный плот, нужно взять навык кораблестроителя. Когда его берешь, система подсказывает, чем укрепить готовую конструкцию. Вот и все. Если эти крабы просто так бревна состыковывают, то это их проблемы». «Дерьмо!» «Оно самое. Все, не мешай. Мне с экипировкой разобраться надо». Собеседник хмыкнул и ушел в сторону будущего причала. Я же забрался в сундук, добавил к мантии защитную руну, полюбовался на готовые изделия и со вздохом сожаления отправил его обратно в хранилище. Характеристик по-прежнему не хватало. Валявшиеся в сундуке жетоны ситуацию не решали, так что нацепить обновку пока что не представлялось возможным. Зато я отлично знал, где можно без особых проблем хапнуть несколько уровней. На берегу царило небывалое оживление. 2 вальяжных неписей бродили вокруг огромного штабеля, подготовленных для строительства причала бревен. Однако рядом с ними не наблюдалось ни одного игрока. Все они занимались интенсивной вырубкой находившегося в пределах досягаемости сосняка. переноской готовых стволов к срезу воды и конструированию плотов. Опередивший меня ультиматор пытался донести до этих трудоголиков свет истинного знания, но его усилия пока что не давали реальных плодов. На моих глазах один из плотов отчалил от берега, вступил в неравную схватку с гнусной стихией и развалился, утопив своего владельца. «Красавчики! Навык берите, идиоты!» — заорал утративший остатки терпения вождь. «Без навыка ни хрена не выйдет!» «Взял я навык!» — огрызнулся один из строителей. «И остальные взяли! А смолу эту гребаную где брать? Умник, ядрёна вошь!» «Смола на аукционе продается», — сообщил я. «Закидываешь крону и радуешься жизни». «В жопу!» «Лучше на аукцион». «В жопу! Это дерьмо!» — уточнил разнервничавшийся игрок. «Я сюда бабло поднимать пришел, а не тратить». «Клещ!» «Чего?» «Расскажи народу, как ты свои плоты строил! Потрать минуту!» Судя по множеству скрестившихся на мне взглядов, озвучить некоторую информацию действительно следовало. Тем более, что никакой коммерческой тайны она не составляла. «Конструкцию все усвоили?» «Усвоили!» — кивнул один из слушателей. «Веревки у торгаша закупаем сразу оптом. На 5-6 плотов хватает». «Отлично. Навык брали?» «Да в жопу навык!» — подал голос только что разговаривавший со мной игрок. «Он говорит, там смола нужна, а ее никто не продает». «Смола нужна, иначе рыбы все веревки порвут». «Без тебя знаем, потный! Ты где ее брал?» «Да аукционе. Крона за литр, кажется». «Дерьмо!» «Так вы бы сами попробовали ее добывать», — озвучил я внезапно пришедшую в голову идею. «Вокруг одни сосны. Берите их, дотяните смолу. Кто мешает?» «А он прав». «Нужно спросить у ярла, как это делается», — перехватил инициативу ультиматор. «Может, еще и заработаем на общие нужды?» «Я в город, а вы начинайте заготовку». Пока все остальные спорили о том, кому следует валить лес, а кому придется заниматься добычей нового и очень ценного ресурса, я спокойно отошел метров на 400 в сторону. Облюбовал небольшой уютный залив, после чего начал ударными темпами валить лес. Навык дровосека успешно набрал первую десятку пунктов. Кораблестроитель также подрос. Денег на покупку веревок и смолы у меня пока что хватало, так что весь процесс занял от силы минут 40. Проверив надежность получившейся конструкции, я аккуратно спрятал остатки пенькового шнура в рюкзак, а затем столкнул плот на воду и отправился в открытое море. Сегодня у меня не было цели куда-нибудь доплыть, поэтому уже через 2 или 3 минуты я отложил шест, достал меч и принялся лупить выскакивавших из воды рыб. Опыта за каждую убитую тварь давали не так, чтобы очень много, зато общее их количество вызывало осторожную радость. Если такой способ набора экспы изначально предусматривался разработчиками и являлся не багом, а фичей игры, то я мог прокачаться до десятки уже сегодня. За первые 10 минут я прикончил штук 30 рыб и трижды апнул персонажа. Но сразу после этого счастье закончилось. Погрызенные веревки все же начали расползаться. Мне пришлось балансировать на проворачивающихся вдоль своей оси бревнах. А дальше наступила неизбежная развязка. Плот прекратил свое существование, а меня тупо сожрали. Впрочем, процесс оказался не слишком болезненным. «Что? Не помогла тебе твоя смола?» — презрительно фыркнул оказавшийся на центральной площади игрок с ником Джорк. «А понтов-то было!» «Лоханулся? Что поделать? Лучше бы глиной занялся. Да я уж как-нибудь и без твоих советов разберусь». Джорк хмыкнул, но ничего не сказал и отправился к ближайшему торговцу. Судя по всему, храбрым мореплавателям опять понадобились веревки. Я проводил его рассеянным взглядом, после чего заглянул в параметры героя, немного подумал и вложил все добытые очки в силу. При прочих равных условиях именно она повышала мой прямой урон по агрессивным рыбам и сокращала необходимое для получения уровней время. Дальше пришло время вспомнить о медийной составляющей. Осознав, что до сих пор так и не подрубил трансляцию, я оперативно устранил этот недочет. Создал рекламную тему, призывающую глянуть на самую прогрессивную методику скоростной прокачки, а затем направился к выбранному заливу, разъясняя будущим зрителям смысл запланированных мероприятий. Короче говоря, здесь есть реальный абьюз, дающий возможность без лишних телодвижений хапнуть несколько стартовых уровней. На базовых локациях враждебных мобов нет. Качаться там очень сложно, зато прибрежные воды являются по своей сути огромной песочницей. Все, что вам требуется, это взять соответствующий навык, построить крепкий плот и выйти в море. Сейчас все сами увидите. «Эй, Клещ!» «Что?» «Ярл новое задание дает», — сообщил догнавший меня ультиматор. «Нужно строить причал на этом твоем островке, будь он трижды неладен». «Ну так вперед. У тебя навык лучше всего развит. Нужна помощь?» «Бро, там нет ничего сложного. Любой справится». «То есть не хочешь помочь?» Я глубоко вздохнул, после чего лучезарно улыбнулся и отрицательно мотнул головой. «Помочь очень хочу, но не хочу тратить свое время на работу, с которой может справиться любой клешни руки дятел. Берешь себе навык, покупаешь смолу и хреначишь, как папа Карло, вместо того, чтобы языком работать». Ультиматор грозно засопел, чуточку поиграл желваками, надулся, как беременная жаба, но эта демонстрация силы оказалась не слишком-то убедительной. Хотя бы потому, что за прошедшие сутки я успел обогнать его по уровням ровно в 3 раза. «Главное, шептуна не пусти от напряжения. Обойдемся без тебя». «Вот и отлично». Вождь окинул меня раздраженным взглядом, демонстративно сплюнул, но больше ничего не сказал и отправился в сторону других игроков. Думаю, ссориться с ним было вовсе не обязательно. Однако мне успели надоесть постоянные требования и поучения, так что я вздохнул с некоторым облегчением. «Нам требуется крепкий плот, способный одолеть полосу прибоя и выйти в море. Сделать его относительно легко. Нужен лишь топор, а также капелька терпения и 1-2 кроны. Да, я в курсе, что это донат, но вы ведь не думали, что халява будет абсолютной. Итак, очередной результат моего кораблестроительного таланта был спущен на воду ровно через 42 минуты. Я благополучно вывел его из бухты, после чего устроил еще одну лекцию, сделав ее нарочито пафосной и высокомерной. Если вам хочется подняться над копошащейся массой низменных крабов, то имеет смысл потратить немножечко денег. Не скупитесь! Любая вложенная прямо сейчас крона обеспечит вашему герою заметное преимущество. Смотрите, это очень легко. Рыбы лезут на плот, застревают зубами в смоле и оказываются беззащитными. Достаточно пары ударов мечом, чтобы заработать ощутимый кусочек опыта. Видите? Все шло как по маслу. Туповатые мобы исправно поставляли мне ценную экспу, но ближе к концу охоты я заметил, что отображающаяся в интерфейсе полоска опыта двигается гораздо медленнее, чем раньше. Судя по всему, включился некий штраф. Система больше не считала рыб достойными противниками для моего персонажа и выдавала сущие крохи опыта. Однако поднять 8-й уровень клещу все равно удалось. Чтобы не радовать хейтеров очередной смертью, я предусмотрительно выключил трансляцию, после чего ненадолго заглянул в гости к рыбам. Возродился на центральной площади, а затем принялся анализировать сложившуюся ситуацию. Учитывая катастрофическое замедление прогресса, торчать в местной песочнице больше не имело никакого смысла. Чтобы поддерживать взятый с начала игры темп, нужно было срочно уходить в другие локации. А вот каким образом это сделать? Над этим требовалось как следует поразмыслить. Глава 6. Стоявшую передо мной задачу можно было разбить на 3 составляющие. Чтобы не отбросить копыта в самом начале пути, мне следовало каким-то образом сотворить надежный и безопасный корабль. Чтобы выжить на более опасных островах, Я должен был докачать клещу 10-й уровень, влить жетоны прогресса в недостающие параметры и надеть мантию. А чтобы понимать, куда вообще плыть, требовалось четко осознавать, где и что находится. К сожалению, беглый взгляд на доступную герою карту не прояснил абсолютно ничего. Мне, как и раньше, удалось рассмотреть лишь крошечное светлое пятнышко посреди огромного черного поля. При увеличении масштаба стал заметен определенный прогресс. Зона видимого пространства теперь включала занятую мудрым Олафом локацию. Но с глобальной точки зрения это ничего не меняло. Я по-прежнему не знал, что именно располагается вокруг. Визит на портал и внимательное изучение глобальной карты никак не исправил ситуацию. Хотя там обозначались абсолютно все открытые игроками территории. Найти конкретный остров было совершенно нереально. В первую очередь потому, что заниженная детализация карты не позволяла читать мелкие надписи. Козлы! Обнаруженная мною проблема беспокоила очень многих игроков. Однако вменяемых рецептов для нормального позиционирования в мире Волгаллы пока что не существовало. Имелись только общие принципы, за счет которых можно было худо-бедно определить свой регион. Часовые пояса, народ! Единственная точная хрень. Представьте, что Лондон находится в самом центре, и начинайте откладывать часы. Для Москвы нужно будет сместиться на 1/6 часть карты влево. Бред! Карта равномерная, а население Земли нифига не равномерное. Хочешь сказать, что слева от центра огромная пустая зона? Бред! Там разумный компромисс. Если ты из Англии, то будешь где-то в центре или немного левее. Если из Китая или Японии, то однозначно справа. Мы все примерно в середине правой половины. А по вертикали? Негры учитываются? Однозначно учитываются. Но их меньше, поэтому идет плавное смещение территорий. Китай с Индией поддавливают нас. Мы из-за этого откатываемся на север и запад. Европейцы и американцы смыкаются в зоне Атлантического океана. А конгломерат северных стран отжимает южный далеко за экватор. Здесь нет Атлантического океана, Донный Краб. Смотрю, аллегории тебе не слишком близки, мой юный друг. Пошел в лес. Картина не совсем правильная. По легенде, мы все торчим на севере. А где-то внизу находятся пустыни и сидят колдуны. То есть... Никого мы за экватор не вытесняем. Оттуда колдуны давят. Может быть. Важный параметр — наличие ледяных шапок. Если у вас в поле зрения есть хотя бы одна гора с белой шапкой, то вы в северной четверти карты. А еще фактор донатора присутствует. Там же регион выбирать можно было. Я ничего не перепутал. Получается, если ты выбрал социалку, то сидишь где-то в центре нашей зоны. А если возжелал приключений, то на севере. Звучит логично. Север. Ну да, логично, не поспоришь. Ледяных шапок я до сих пор не видел. Однако все остальные выкладки форумных аналитиков показались мне действительно толковыми. Значит, двигаться я должен был именно в северном направлении. Эй, потный, ты че завис? Не. Мы там смолу научились вытапливать. Скоро к соседним островам двинем. Сообщил притормозивший возле меня Валерон. «Поучаствовать не хочешь?» «Планы другие, сорян». «Ну, смотри». «Кстати, вы тут уже начали уклонение прокачивать?» «В смысле?» — навострил уши игрок. «Что за уклонение?» «Навык такой», — сообщил я, думая о том, этично ли переключать энергию товарищей в новое русло. «Чтобы отстрел потом уворачиваться и так далее. А подробнее?» «Да ты попроси кого-нибудь в тебя десяток другой камней швырнуть. Мигом все поймешь. Только не слишком большие надо брать, иначе урон регистрироваться начнет». «Спасибо, Клещ». «Да не за что. Развлекайтесь». Я прогулялся взад-вперед по площади, проверил ассортимент у двух занимавшихся торговлей неписей, купил немного веревки, после чего впервые за все время игры получил более приземленную и демократичную валюту. В качестве сдачи суровый бородатый викинг отсыпал мне целых 8 серебряных монет. На аукционе такая мелочь однозначно не котировалась, а вот для покупок в самой игре была прямо-таки незаменимой. Именно в этот момент закончились торги по выставленному мною кольцу. Разгонять цену так никто и не захотел. В карман упало всего 15 крон, однако даже такая незначительная сумма очень серьезно облегчила мне жизнь. Я снова мог покупать расходные материалы, не беспокоясь о том, сколько именно крон лежит на счете. А запланированная мною экспансия, на первый взгляд, была реализуема только за счет специфических и весьма дефицитных компонентов. Когда я вышел из форта и подошел к тому месту, где должен был встать будущий причал, то моим глазам предстало чертовски необычное и волнующее зрелище, отдаленно напоминавшее языческие праздники. Центральной точкой всего действа являлись три длинных костра, рядом с которыми виднелись многочисленные деревянные козлы со шкуренными сосновыми бревнами. Медленный огонь мало-помалу вытапливал из древесины смолу. Та вязкой янтарной карамелью стекала в предусмотрительно подставленные корыца, но главным здесь было совсем не это. Вокруг кустарного производства целая орава игроков упоенно швыряла друг в друга камни, ветки, грязь, щепки и вообще все, что подворачивалось под руку. Мой совет явно был воспринят соседями очень близко к сердцу. Среди беснующейся толпы обнаружился даже ультиматор. «Клещ! Мочи клеща! Вали потного! Эй, эй!» Я чуть было не пустился на утек. Но до меня вовремя дошло, что товарищи пытаются отплатить мне добром за добро, активировав на моем персонаже весьма полезный навык. «Тише, тише! Эй, блин! Есть! Мочи его!» У меня получилось увернуться от нескольких снарядов. Затем один из кусков грязи попал-таки в плечо. Мгновение спустя мимо пролетел увесистый булыжник, и навык все же открылся. Алгоритм действительно работал. Чтобы взять новую плюшку, мне потребовалось меньше минуты. «Хватит, хватит, блин! Присоединяйся!» выдохнул необычно веселый и довольный жизнью ультиматор. «Давай, не тупи!» «Да я...» «А, хрен с ним!» Забава оказалась настолько интересной, что я волей-неволей отодвинул текущие планы в сторону и добрых 30 минут обстреливал соседей различным мусором. В результате навык с интересным названием «Уклонист» вырос сразу до 5 уровня, увеличив мои шансы избежать урона от любой дальнобойной атаки на целую половинку процента. К счастью, столь ничтожное значение чуть-чуть остудило мне голову, и спустя еще пару минут я наконец-то выбрался из толпы, отправившись на северный берег острова. За пределами изученной мною территории локация выглядела достаточно пустынной и однообразной. Каменистая почва, короткая сухая трава, а также редкие сосны формировали единый ландшафт, который лично мне очень быстро приелся. Впрочем, кое-где располагались интересные местечки, частично исправлявшие это ощущение. Сначала я заметил глиняный карьер, в котором находился один единственный замотанный жизнью шахтер. Потом услышал приглушенные удары металла о камень, а ближе к концу перехода обнаружил маленькое болотце, в глубинах которого наверняка скрывалась железная руда. Почему-то у меня возникло именно такое впечатление. Оказавшись на берегу, я срубил несколько деревьев, подготовил бревна для будущего плота, но затем взял небольшой перерыв и отправился изучать аукцион. Полагаться на веревки не имело особого смысла, для длительных путешествий требовалась абсолютно иная конструкция. А это подразумевало кое-какие приобретения. В частности, мне кровь из носу требовались большие гвозди, металлические скобы и другая строительная бижутерия. Так, ага, вот суки. Жадность неизвестных торговцев, продававших гвозди по 1 кроне за 10 штук, вызвала у меня искреннее возмущение. А когда я увидел, что вожделенные скобы стоят вдвое дороже, то окончательно впал в уныние. Да, имевшегося у меня золота хватило бы для постройки 1 плота. Но экономическая выгода от этого мероприятия... Стоп! Вспомнив о своих трансляциях и быстро придумав хайповое название для очередного стрима, я открыл форум. Но не стал пороть горячку, а занялся изучением отзывов к предыдущему ролику. Увы, но здесь все было очень и очень печально. Парочка хейтеров заглянула на огонек и отложила свое неимоверно ценное мнение, однако эти комментарии оказались единственными. Мой вдохновенный пафос никого не впечатлил. Ладно, блин, попробуем иначе. 2 минуты спустя на свет появился новый рекламный топик. На этот раз в его описании была некая частичка самоуничижения. Мне хотелось качнуть восприятие аудитории в противоположную сторону, сделав акцент на рискованности и сумасбродности своей затеи. Потный клещ ставит на кон абсолютно все. Привет, народ! Сегодня у меня в планах как следует рискнуть, слить остатки денег на строительство еще одного плота и отправиться исследовать новые земли. Надеюсь, в итоге хоть куда-то доплыву, иначе придется качать навык дровосека. Стартуем через 10 минут. Дисциплинированно дождавшись назначенного времени, я включил трансляцию, а затем принялся мастерить будущий дредноут, время от времени комментируя свои действия, но не пытаясь делать акцент на пустых разглагольствованиях. Заготовленные бревна легли аккуратным рядком, в прорубленных канавках устроились толстые поперечины. Сразу после этого я демонстративно вернулся на аукцион, купил там 3 пучка огромных толстых гвоздей и начал скреплять конструкцию, увлеченно лупя обухом топора по кривоватым шляпкам. Второй этап оказался еще более затратным. Приобретя 20 металлических скоб, я в хаотичном порядке распределил их между бревнами, превратив плот в несокрушимый монолит. Вишенкой же на торте стали несколько просмоленных веревок, вставленных в щели между бревнами. Таким нехитрым способом я хотел отвлечь агрессивных рыб от их главной цели. Когда все запланированные улучшения были сделаны, соответствующий навык подскочил сразу на 2 единицы, а система любезно выдала очередную справку. Крепкий плот хорошего качества. Надежное средство для пересечения любых водных преград. Способен осуществлять длительные переходы в прибрежных зонах спокойных морей. Ну, вот как-то так. В принципе, вы все видели сами. Если потратить немного монет на крепеж, то качество готового изделия резко улучшается. Соответственно, теперь мы можем отправиться не только к соседнему камню, но и куда-нибудь еще. На периферии моего поля зрения вспыхнула незнакомая иконка. Я автоматически ткнул по ней взглядом и насладился сразу 2 донатными сообщениями, развернувшимися во всю ширину обозримого пространства. «Мачту с парусом воткни, краборукий! А пукан свой ты тоже на кон поставил? Готов к пенетрации?» «Да, блин! Не обращайте внимания, сейчас!» «Лох! Твою мать!» Решение снизить планку минимального доната оказалось в корне неправильным. Я быстро вернул все обратно, уменьшил размер отображающегося при раскрытии уведомления текста, после чего с облегчением вздохнул и улыбнулся в пустоту. За совет большое спасибо, кстати. Сейчас что-нибудь придумаем. Сделать полноценную мачту мне было явно не по силам, так что пришлось обойтись примитивным заменителем. Я срубил 3 молодых деревца, построил из них треугольную пирамидку на носу плота, после чего закрепил конструкцию 2 благоразумно оставленными про запас гвоздями и веревкой. В качестве паруса выступила взятая на аукционе тряпка, которую я закрепил только на одной стороне треноги. Полная фиксация должна была происходить лишь при наличии попутного ветра. Бонусом к очередной маленькой победе стало новое оповещение системы. Теперь она решила соблазнить меня специализацией плотника. Для развития в качестве профессионального корабельщика такой навык оказался бы чертовски полезным. Но идти по этой стезе я не собирался. И предложение было отвергнуто. Ну что, В путь. Красавчик, держи компенсацию за парус. О, спасибо тебе, друг. На самом деле, спасибо. Чувствуя небывалый душевный подъем, я с трудом переволок свое творение в прибрежную зону, кое-как протолкал его сквозь неожиданно сильный прибой, а затем оседлал мокрые бревна и начал отталкиваться от дна шестом, торопясь выйти на открытую воду. Плот чувствовал себя вполне уверенно. А вот встречный ветер пытался испортить всю малину, упорно двигая меня назад. Впрочем, пока что его усилия ни к чему не приводили. Первое испытание волнами мое суденышко выдержало. Спустя еще полминуты сброшенные с кормы веревки начали дергаться из-за вцепившихся в них рыб. И я был вынужден сделать паузу для того, чтобы достать и прикончить свой улов. Игра отреагировала на это предложением изучить навык рыбалки. Однако я лишь отмахнулся. Тратить последний слот на какую-то хрень было бы верхом идиотизма. Путешествие продолжалось с откровенным скрипом, но все-таки продолжалось. Природа старалась вернуть меня к домашнему острову. Я активно ей сопротивлялся и пропихивал плот вперед. А сумасшедшие рыбы упорно пытались сожрать просмоленные веревки, незаметно пополняя копилку набранного моим персонажем опыта. Однако зрители, тонко ощутившие всю бесперспективность затеянной мною вылазки, стали отваливаться. Если во время доработки плота их количество приближалось к 20, то сейчас счетчик опустился до 8. Донаты также закончились. Чувствуя, что нужно срочно предпринять какие-нибудь действия для возвращения аудитории, я с утроенной энергией взялся за греблю, кое-как отогнал свое корыто метров на 400 от берега и, наконец-то, пересек незримую черту, за которой находилась внешняя территория. Волны остались такими же злыми, рыбы ни капли не поумнели, зато погода резко изменилась. Теперь ветер толкал меня куда-то на северо-восток. Я тут же плюнул на свои более ранние планы, развернул парус, отложил шест и принялся наслаждаться жизнью, рассматривая ближайшие окрестности. Родная локация быстро подернулась туманом и исчезла. Вокруг моего корабля сгустилась мутная дымка, затем на самом краю обозримого пространства возник силуэт небольшой скалы. Однако я предпочел не торопиться с высадкой и сконцентрировался на войне с подводными обитателями. Минут через 30 это дало свои плоды. 9-й уровень был успешно взят, а из очередного монстрика выпал кожаный мешочек с рыбьим жиром. «Эй, хейтерки, никому не надо!» «Говорят, целебная штука. Обожженные пуканы залечивают качественно. Оставить?» К сожалению, байт на очередной донат не прошел. Новых сообщений не появилось, и я выкинул находку на торги, установив стандартный ценник в 1 крону. Думаю, если бы у меня имелся прокачанный навык рыболова, таким способом можно было бы со временем отбить все вложенные в плот средства. Но сейчас о подобной благодати оставалось только мечтать. Да и вообще, различного рода второсортная мелочевка пока что не пользовались особым спросом. По крайней мере, на добытый с енотов мех все еще никто не позарился. Апнув ловкость до 4-го уровня и прибив еще несколько рыб, я заметил прямо по курсу новый островок, на берегах которого просматривалась кое-какая разумная жизнь. Сквозь туман можно было увидеть недостроенный причал, а также передвигавшихся по берегу людей. До меня мгновенно дошло, что плот выносит прямиком на чужую территорию. Я оперативно сорвал пару скреплений, а затем метнулся на аукцион и за целых 2 монеты купил там грубый якорь, представлявший из себя обычный камень с привязанной к нему длинной просмоленной веревкой. Вряд ли этот кустарный агрегат мог долго сопротивляться натиску чертовых рыб, однако свою задачу он выполнил, остановив мое корыто в 40 метрах от развернувшейся стройки. «Ты еще что за хрен?» — донесся до меня голос какого-то островитянина. «Мы тебя не звали! Пошел нафиг!» «Я с миром!» — заорал я в ответ. «У меня есть стеклянные бусы. меняю на золото и слоновую кость. Вали отсюда, пока цел!» Странная агрессивность засевших на острове аборигенов порождала много вопросов. Какого черта они решили занять